и меня узнала консьержка. «Так она вас знает?» Этого человека Гийом знавал как О'Брайена, но у него, скорее всего, были и другие имена. Они встречались 2 года назад, 14 июля, по поводу дела, интересовавшего как французскую контрразведку, так и Intelligence Service. О'Брайен участвовал в совещании с английской стороны. «Будьте добры, поясните мне кое-что, а то я не совсем понимаю. Вы были во Франции во время войны?» «Я не только был здесь, но и работал переводчиком у немцев». У него был не английский тип внешности. Он, без сомнения, родился в Ирландии. «Так вы по поручению немцев занимались месье Буве?» «Точнее, от них я о нем услышал. Позже мне представилась возможность проверить полученные данные». «Минуточку. Они выли. 2 ночи назад проникли в квартиру на набережной Турнель». «Я мог бы, конечно, предупредить вас, но все-таки решил обойтись без этого». «Вот оно что. Люка, значит, не так уж ошибался, предполагая, что эту работенку сделал кто-то из своих. О'Брайен ведь работал в той же структуре. То, чем он занимался, не касалось ни службы безопасности, ни, собственно, полиции, но ему приходилось поддерживать с ними дружеские контакты. Вы располагаете временем? У меня еще добрых 20 минут до начала утреннего совещания». О'Брайен раскурил трубку и присел на подоконник. Гийом посматривал на него со смесью удивления и восхищения. Как-никак этот человек ухитрялся целых 4 года водить за нос немцев. Эта история началась еще в ту войну, 1914 года. Мне рассказывали о ней в Лондоне лет 12 тому назад. У нас она стала уже почти классикой, но настоящую правду я узнал от самих немцев. Речь идет о человеке, которого мы называли агентом Корсико, и о котором не знали почти ничего, кроме того, что он был, наверное, самым высокооплачиваемым шпионом во время Первой мировой. Вам это интересно? Это Буве? Во всяком случае, тот, кто умер под этим именем. Вспомните атмосферу Первой мировой войны, значение, которое тогда приобрел Мадрид. Ведь Испания хранила нейтралитет, и он был последним городом в мире, где свободно и ежедневно встречались официальные представители немцев и дипломаты союзников. Шпионаж там процветал. Оба лагеря держали тьму-тьмущих агентов, роль которых все возрастала по мере того, как обострялась подводная война. И все больше и больше тайны немецких баз по снабжению подводных лодок располагалось на испанских берегах. Не успевали мы внедрить своих людей, как спустя несколько недель, а то и дней, их находили мертвыми на пустырях, если вообще находили. Об этом я слышал. Увы, я был тогда слишком молод, но старики рассказывали нам все эти страсти. Представьте себе, однажды вечером маленький человечек, весьма непривлекательной наружности, явился в контору коммерческой фирмы, служившей прикрытием для Intelligence Service. Отказавшись назвать свое имя, он заявил, что готов регулярно предоставлять нам фотокопии всех документов, попадающих в сейф посольства Германии. Это казалось столь невероятным, что его едва не выпроводили вон. Но в доказательство он принес с собой копию некой дипломатической ноты, о существовании которой мы знали, но о содержании не имели представления. Он преспокойно назвал свои условия — 1000 фунтов стерлингов золотом за каждый снимок — и изложил свой план. Кто-нибудь из нас каждый вечер поджидает его в машине в безлюдном месте у насыпи, имея с собой названную сумму. Наши люди пытались его выследить. Безуспешно. Но с тех пор эта система работала, и работала безукоризненно чуть ли не всю войну. Именно таким способом мы получили самую важную информацию. А тот, кто предоставлял нам ее, сколотил на этом значительное состояние. Пришлось даже созывать заседание кабинета в Лондоне, чтобы наша служба в Мадриде получила дополнительные дотации.